Роберт Аспин. Корпорация «Миф. Связующее звено». Глава 1. Мелкая преступность. Пич сегодняшнего бизнеса. Д. Лорен. Наша новая контора действительно нравилась мне больше, чем прежняя. Хотя Ас упорно наставил на сохранение равных шансов в качестве бара, считая приносящие деньги предприятиям. Многие из нас дружно выступали против него и возразили, что раз у нас есть лишнее здание, то лучше передать его в контору, чем продолжать наживаться на своем доме. Кому в самом деле нужны толпы посторонних, слоняющихся туда-сюда, мешая твоей личной жизни? Такая практика уже раз ввергла нас в неприятности, и именно воспоминания об этой эскападе и убедили, наконец, моего старого наставника согласиться с нашим планом. Конечно, перестройка оказалась куда заковыристее, чем я ожидал. Даже после того, как я подрядил на плотницкие работы один из местных религиозных храмов, даже работая задешево, они оказались дороже, чем я предполагал. А в какое время они предпочитали работать? Но я отвлекся. У меня теперь был большой кабинет с письменным столом, корзиной для бумаг, графиком работающих в день, креслами для посетителей и площадью в целых 9 ярдов. Он мне очень нравился. А не нравилось мне доставшееся вместе с ним звание. А именно, звание президента. Совершенно верно. Все утверждали, что раз корпорация нашей веселой шайки моя идея, то логично было выбрать меня официальной главой корпорации. Даже Ас предал меня, провозгласив это отличной мыслью. Хотя наверняка, говоря это, он скрывал ухмылку. Если бы я знал, что мое предложение приведет к этому, то уж поверьте, держал бы язык за зубами. Не поймите меня неправильно, команда у нас великолепная. Если бы мне предстояло возглавить какую-нибудь группу, то я не мог бы мечтать о более приятной, более верной компании, чем имеющейся в моем распоряжении сейчас. Конечно, могут найтись и желающие оспорить этот последний пункт. Троллина, тролль, два гангстера, шмара и извращенец. Извините, изверг. Тяжеловесный вамп и малолетний дракон могут показаться для средней личности не совсем идеальной командой. Мне они не показались идеальными, когда я впервые встретился с ними. И все же, за минувшие годы они неизменно поддерживали меня, и мы добились вместе впечатляющих успехов. Нет, я предпочитаю держаться знакомой, пусть даже странной, гоп-компании, чем доверять свою судьбу каким-то другим лицам, каким бы они ни казались мастерами своего дела. Раздражает меня не команда, звание. Видите ли, сколько я себя помню, я всегда думал, что быть лидером – это все равно, что ходить с нарисованным на спине большим кругом мишени. Работа в основном требует отвечать за уйму людей, а не только за себя. Если что-то выходит не так, виноват в конечном итоге ты, даже если напортачил кто-то другой. Все равно ты, как лидер, в ответе. В случае, если все выходит как надо, ты лишь чувствуешь себя виноватым от того, что тебе ставят заслугу, сделанную кем-то другим. В общем и целом, пост этот кажется мне невыигрышным и неблагодарным, и я охотно предпочел бы предоставить его кому-нибудь другому, пока сам развлекаюсь на оперативной работе. К несчастью, все прочие тоже, кажется, придерживались в основном того же мнения. А я, как самый неопытный член команды, придумал причины уклониться от этой чести с меньшим мастерством, чем другие. Вследствие этого я стал президентом корпорации «Миф». То есть молодые искоренители фатальности. Не вините меня, название придумал не я. Ассоциация магов и аварийных монтеров, посвятивших себя одновременно двум целям – помощи другим и добыванию денег. Стартовой площадкой нам служил базар на Деве, хорошо известное место встреч для заключения магических сделок, расположенное на перекрестке разных измерений. Как нетрудно себе представить, работы в подобной среде хватает всегда. Я едва приступил к утренней работе, как раздался легкий стук в дверь, и Банни сунула голову в кабинет. «Занятый, босс». Ну, она исчезла прежде, чем я сумел до конца сформулировать туманный ответ. Ничего необычного. Банни служила мне секретаршей и всегда знала больше моего о том, какие дела я рассматриваю. Вопросы о занятости обычно задавались ею из вежливости или для проверки, не занят ли я чем-то достойным, прежде чем запустить в кабинет клиента. «Великий скиф сейчас примет вас», — пригласила она величественным жестом своего подопечного. «На будущее я предложила бы вам договориться о встрече заранее, тогда вам не придется ждать». Приглашенный бани Девол казался чуточку скользким типом. Даже для Девола. Его ярко-красную кожу прикрывали нездорового вида розовые кляксы, а лицо искажало постоянно плотоядная гримаса. И когда Банни покинула помещение, он направил свой плотоядный взгляд ей вслед. Но нельзя отрицать, что Банни одна из наиболее привлекательных женщин, когда-либо встречавшихся мне. Но в уделяемом ей этим фраером внимание было что-то нездоровое. Я с усилием попытался утихомирить свою нараставшую неприязнь к этому Деволу. Клиент есть клиент, и мы брались помогать попавшим в беду, а не выносить о них моральные суждения. «Чем могу помочь?» – осведомился я, стараясь сохранить вежливость. Это вернуло внимание Девола ко мне, и он протянул мне руку через стол. «Так вы и есть великий скиф, да? Рад с вами познакомиться. Слышал немало хорошего о вашей работе. Слушайте, у вас действительно здорово все устроено. Особенно мне понравилась та штучка, что работает у вас секретаршей. Может, даже попытаюсь сманить ее у вас. У этой девушки явно выдающийся талант». Глядя на его плотоядное лицо и подмигивание, я как-то не мог заставить себя пожать протянутую руку. «Банни – моя помощница по административной части», – осторожно сказал я. «Она также служит маркером нашей фирмы. Из своего положения она добилась благодаря умению, а не внешности». «Это точно», – снова подмигнул Девол. «Хотел бы я как-нибудь отведать образчик этого умения». Это послужило последней каплей. «Почему бы не попробовать сейчас?» – улыбнулся я, а затем слегка повысил голос. «Банни! Ты не могла бы зайти сюда на минутку?» Она появилась почти сразу же и, не обращая внимания на плотоядный взгляд Девола, двинулась к столу. «Да, босс?» «Банни, ты забыла дать мне краткую справку об этом клиенте. Кто он?» Она выгнула бровь и покосилась на Девола. «Мы редко устраиваем такие брифинги перед клиентами. Наши взгляды снова встретились, и я легким кивком подтвердил свою просьбу». «Его зовут Гибель», – пожала плечами она. «Он известен как приказчик в лавочке здесь, на базаре, торгующий мелкими магическими новинками. Его ежегодная доля с этой операции выражается невысокой 16-значной цифрой». «Эге, весьма неплохо», – усмехнулся Девол. Банни продолжала, словно не слыша. «Он также является тайным владельцем трех других предприятий и частным владельцем еще дюжины. Наиболее известна магическая фабрика, снабжающая товарами лавки в этом и других измерениях. Она расположена в субоизмерении, куда можно попасть через кабинет в его лавке, и на ней занято несколько сот рабочих. Приблизительный ежегодный доход с одной только этой фабрики выражается средней 7-значной цифрой». Девол быстро перестал плотоядно пялиться на нее. «Откуда вы это знаете?» – потребовал он ответа. «Ведь считается, что это тайна». «Он также мнит себя большой сердцеедом, но в поддержку этих претензий нет почти никаких свидетельств. Спутницы, с которыми его видели в общедоступных местах, сопутствовали ему за плату, и ни одна не протянула больше недели. Кажется, они считают деньги недостаточной платой за необходимость выносить его отталкивающую личность. В еде он пытает слабость к брокколи». Я нейтрально улыбнулся спущенному с небес на землю Деволу. «Вот благодаря этому таланту, сударь, Банни заслужила свое место. Ну как вам, понравилось этот образчик?» «Она не права насчет брокколи», — слабо отозвался Гибель. «Я терпеть не могу брокколи». Я посмотрел на Банни, подняв брови, и та подмигнула в ответ. «Возьмем на заметку», — сказала она. «Есть еще что-нибудь, босс?» «Не уходи, Банни. Мне, вероятно, понадобится твоя помощь с указанием господину Гибелю цены за наши услуги, если он все-таки соберется сообщить нам, в чем его беда». Это вывело Девола из шикового транса. «Я скажу вам, в чем беда. Барышня Банни была совершенно права, когда сказала, что магическая фабрика – лучшее мое владение. Беда в том, что кто-то нагло обворовывает меня и теряет целое состояние из-за мелких краж». «Какой процент пропаж?» – мигом стала внимательной Банни. поднимается к 14% с 6% в прошлом году. Вы говорите о розничной цене или о себестоимости? Себестоимости. А каковы ваши действительные общие потери? Меньше 8%. Они точно знают, какие товары таскать. Маленькие, но дорогие. Я откинулся на спинку кресла и постарался принять умный вид. На двух этапах разговора я совершенно потерял нить их беседы, но Банни, кажется, знала, что делала, и поэтому я предоставил инициативу ей. Всех, кого я отправлял расследовать, клеймили шпионами компании, не давая им даже присесть, говорил Гибель. Так вот, до меня дошли слухи, что у вашей команды есть кое-какие связи с организованной преступностью, и я счел... Он дал своему голосу сорваться, а затем пожал плечами, словно стесняясь довести эту мысль до конца. Банни посмотрела на меня и без труда догадался, что она пытается спрятать улыбку. Она была племянницей Дона Брюса, сказочного крестного синдиката, и всегда забавлялась, сталкиваясь с почти суеверным страхом, испытываемым посторонним к организации ее дяди. «Думаете, мы сможем вам помочь?» – осторожно сказал я. «Конечно, это будет стоить денег». «Сколько?» – парировал дело, приступая к тому, что известно по всем измерениям как специальность дьяволов к торговле. В ответ Банни что-то быстро нацарапала в своем блокноте, а затем вырвала листок и вручила Гибелю. Дьявол взглянул на него и побледнел до светло-роза. «Что? Это же грабеж средь бела дня!» «Если учесть, чего стоят вам потери, то нет», — любезно ответила Банни. «Вот что я вам скажу. Если вы хотите, то мы возьмем небольшую долю с вашей фабрики. Скажем, 0.5% от стоимости сокращения краж с той минуты, как мы возьмемся за дело». Гибель на несколько секунд перешел от розового к вулканически красному. «Ладно, согласен на первоначальное предложение». Я слегка кивнул. «Прекрасно, я немедленно поручу дело паре агентов». «Минутку, выходит, я оплачу такую цену и даже не получу услуг главного специалиста? Вы что же это пытаетесь тут провернуть? Я хочу...» Великий Скиф стоит за всеми контрактами корпорации МИФ. Перебила Банни. «Если вы желаете заключить контракт на его услуги, то цена будет существенно выше. Скажем, к примеру, контрольный пакет». «Ладно, ладно, сообщение принято», — поспешно отступил Деву. «Присылайте своих агентов, просто надо им быть лучшими. Вот и все. При таких расценках я ожидаю соответствующих результатов». И с этими словами он вышел из кабинета, хлопнув дверью, и оставил меня наедине с Банни. «А сколько ты ему поставила в счет? Всего лишь обычный наш гонорар». «В самом деле, ну, я добавил немного сверху, так как он мне не понравился. Есть возражения?» «Нет, просто любопытно, вот и все». «Слушайте, босс, вы не против подключиться к этому заданию меня? Времени оно много занять не должно, а этот субъект вызвал у меня любопытство». «Идет, но не главным оперативником. Я хочу иметь возможность всегда вытянуть тебя обратно сюда, если дела в конторе в конец запутаются. Парадом пусть командует твой напарник». «Никаких проблем. Кто будет работать со мной на пару?» Я откинулся на спинку кресла и улыбнулся. «Неужели не догадываешься? Клиент хочет организованную преступность, он получит организованную преступность».